10. Утром первым делом император выпивает бульон, поданный в фарфоровой чашке. Вскоре его ци стабилизируется, а разум проясняется, что позволяет приступить к государственным делам. Императорский врач Жень Фу. Записи о посещениях врачом императорского двора. Срединное царство. Его несло по течению темного озера. Поток был ледяным, а непроглядно черные воды утягивали его, как буря утягивала простой листик. Он ничего не видел и не слышал. Казалось, он сам стал частью воды. Вокруг виднелись какие-то очертания. Перед ним из клубящегося дыма возникали силуэты. Первый он увидел ее. Бледное одеяние, волосы, как черный шелк, длиной до подбородка. Улыбка, что сменилась печалью и выступившими на глаза слезами. Он потянулся, чтобы вытереть их, но от прикосновения она распалась на части, растворилась, как отражение в воде. В темноте появились другие силуэты, голоса, отдающиеся эхом. «Тэмурэдзэнь», — звали они. «Тэмурэдзэнь». Он узнал в них часть своего прошлого. Голоса, что покрылись пылью и превратились в шепот в его голове. Люди, что стали призраками. Где-то вдали появился отблеск света, такой слабый, что он мог бы и не заметить. Цзэнь поплыл ему навстречу. «Отец!» — попытался крикнуть он, но то был один из тех снов, где он был без голоса. «Мама!» Его крики поглотили воды, что восстали перед ним. «Ксантэмурэдзэнь!» — донесся знакомый рокот, разносимый течением. Он чувствовал, как присутствие бога-демона стало сильнее давить на него, и неожиданно воды, в которых он плыл, оказались потоками ци. Черная черепаха была озером, океаном, а он всего лишь барахтающийся в нем песчинкой. Нет, такого просто не могло быть. Вместе с пронзительной болью в спине он начал осознавать реальность. Он вспомнил в промежутках между бодрствованием и беспамятством, как лань пронзила его тем, что рассекает звезды. Это должно было успокоить демоническую ци. Бога-демона не должно быть здесь. Цзэнь сам должен был владеть своим телом и разумом. Когда он снова перевел дыхание, то обнаружил себя лежащим на холодной твердой земле. Вокруг все еще стояла ночь, а холод пробирал до костей. Что-то было не так. Он не мог пошевелиться. Попробовал сесть. Невидимая, исходящая откуда-то изнутри сила удерживала его на месте. Воля черной черепахи прокатилась по телу, не позволяя двигаться. Бог-демон больше не находился в ловушке его разума. Он завладел его телом. Демоническая ци оказалась достаточно сильной, чтобы повелевать его плотью и костями, даже после ранения кинжалом. Цзэнь почувствовал, как древнее существо улыбнулось зловещей, хитрой, расчетливой улыбкой. «Я так много силы использовал, чтобы вернуть тебя к жизни. Так много, что наши ци смешались. Теперь нашу связь легко и быстро не разорвать». «Ты не можешь так поступать!» — выдавил Цзэнь. «Отпусти меня! Отпусти меня!» Он повысил голос, резкий и неконтролируемый из-за приступа паники. Смешки черной черепахи скрежетали в его разуме. «Отлично!» — сказал бог-демон и ослабил хватку когтей на его сознании. Отступая, черная черепаха бросила последний зловещий комментарий. «Я поклялся защищать твою жизнь за определенную цену. Как бы ты ни сопротивлялся, твой конец неизбежен». Мир, казалось, стал ярче, когда к Цзэню вернулась возможность дышать. Было далеко за полночь, призрачные часы. Пока он был без сознания, небо заволокли облака, так что лунный свет едва просачивался сквозь них. Черная черепаха использовала свои силы, Достаточно, чтобы остановить кровотечение из раны в его боку. Но недостаточно, чтобы унять боль. Цзэнь задумался, сделал ли бог-демон это специально. Он встал на четвереньки и замер, стараясь сохранить равновесие, пока не отступит головокружение. Его дыхание участилось, горе сменилось злостью на то, как бог-демон обманул его. Цзэнь издал вопль и ударил кулаками по камню. Тот треснул под натиском его гнева. Тяжело дыша, он уставился на тонкие трещины, расходившиеся от его рук. Слезы полились по щекам, разбиваясь о пальцы, смешиваясь с кровью и грязью. Он обладал одной из величайших сил на этой земле, в этом царстве, силой, которой не было равных. И все же силой, которой он не мог владеть в полной мере, но которая грозила овладеть им. Он знал о неизбежном конце, но все же не ожидал, что потеряет контроль над происходящим так скоро. Ему еще так много предстояло сделать. Найти Алого Феникса, снять печать с классики богов и демонов, призвать армию, которой когда-то руководил его прадед. С ее помощью он собирался свергнуть элантийский режим, вернуть 99 кланов и восстановить наследие мансарианцев. Цзэнь представлял отвоеванные земли, освобождение своего народа и целые циклы рядом с девушкой, которую он любил. Все его планы, все, о чем Цзэнь мечтал, прямо у него на глазах рассыпалось в прах. Теперь, свернувшись калачиком, он вспомнил человека, который уже видел его в таком отчаянии. В месте, где рождается огонь и падают звезды, безымянный мастер рассказал ему о возможности императорской семьи сохранять рассудок, будучи привязанным к богу-демону. С помощью клана бессмертных из Накара они спокойно правили на протяжении нескольких династий. Цзэнь поднялся на ноги. Лунный свет стал ярче. Он осветил снег на светлой горе Ашангма. Облака закрывали вершину, которая казалась призрачной в ночи. А между ними Цзэню показалось, что он видит движущиеся тени, деревья и храмы, очертания огромного дворца. Ему вспомнились слова безымянного мастера. И все же легенда гласит, что в ночной час, когда наступает полнолуние, а инь обретает силу, границы между нашим миром и другим королевством, царством духов и призраков, слабеют. Поднявшийся ветер донес до него голоса. «Тэмура Цзэнь! Тэмура Цзэнь!» Призраки его родителей взывали к нему с вершины горы, где, как поговаривали, когда-то существовало целое королевство бессмертных, проживающих в нефритовом дворце. Когда странный ветер потянул Цзэня в нужном направлении, у него возникло ощущение, что этой ночью боги сговорились поиграть с судьбой этого мира. Словно влекомый неведомой силой, он снова направился к вершине. Его шаги были быстрыми благодаря искусству света. Пограничная печать, разрушенная яростным появлением Ирасциуса, все еще была открыта. В воздухе витала металлическая ци, горькое зловоние резкой, противоестественной магии илантийцев. Тем не менее, Ирасциус ушел. Когда Цзэнь добрался до места, туман на вершине окрасил все вокруг в серый цвет. Цзэнь остановился, заметив, что шагает беззвучно. Ци сместилась в нечто, чему он не мог подобрать название. Во что-то расплывчатое, неосязаемое и... новое. Бесплотные крики родителей не утихали, увлекая его вперед, в туман. Не успел он сделать и пары шагов, как перед ним, словно из сна, возник дворец. Ночь сменилась закатом, небо полыхало коралловым, а цветы и ивы окаймили огненные полосы. Цвет впитывался в землю, превращая бледные каменные ступени в сердолик, отчего складывалось впечатление, будто Цзэнь шел по кровавой дорожке. Сердолик. Минерал. Красновато-розовая, желто-красная или оранжево-красная разновидность халцедона. Полудрагоценный камень. Он уже видел иллюстрации того, на что были похожи дворцы бессмертных. Окутанные пенящимися облаками великолепные строения с пышными садами, украшенные нефритами и другими драгоценными камнями. На рисунках, что сохранились в нескольких книгах, которые он нашел в школьной библиотеке, такие королевства, земли, спрятанные за пограничными печатями, были полны жизни. Бессмертные из клана Юэ кружились в танце, а вокруг них обвивались длинные пояса их одеяний. Этот народ напоминал оленей Целинь, шныряющих между катайями, цветочных духов, что притаились среди бегоний. Клан Юэ обладал секретом бессмертия, ключами к королевствам, которые лежали за пределами нашего мира. Теперь же дворец был пуст и лишен жизни. Цзэнь зашел внутрь в лучах заходящего солнца. Пока облака продолжали плыть, как медленно движущийся океан, Цзэню раз или два показалось, что краем глаза он уловил какое-то движение. Возможно, призраки или духи, все еще населяющие царство прошлого, в котором он оказался. Цзэнь остановился у больших двойных дверей, которые вели в длинный коридор. Льющийся внутрь солнечный свет окрашивал малиновым вышитый золотыми нитями ковер. На другом его конце стояла фигура, всего лишь силуэт среди клубящегося тумана и мягко струящихся шелков. Призрачный зов его родителей смолк. Возможно, в Накаре, городе бессмертных, все же скрывались кое-какие ответы. Цзэнь вошел в открытые двери.